буду вспоминать о делах Божьих, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Псалом Асафа, 76, с 12 по 13 стих. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на необходимость размышления о великих делах Божьих. Одной из причин нашего неустойчивого духовного состояния является недостаточное размышление о том, что Бог по своей милости и благодати дарует всякому приходящему к Нему. Псалмопевец Асаф испытывает скорбь. Он говорит: «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения». 76.3. Сильные переживания потрясают его душу, и он в недоумении, обращаясь к Господу, говорит: «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Стихи с 8 по 10. И вот в таковую трудную минуту своей жизни псалмопевец находит выход из, казалось бы, безвыходного положения. Он в этом же псалме неоднократно повторяет слова: «вспоминать», «размышлять», «видеть», «вникать». Размышлять о том, что Бог сделал в его личной жизни и в жизни всего израильского народа. Размышлять о обетованиях Божьих, которые Бог непременно исполнит, ибо Он есть Бог. Исаии 46.11. Пребывая в таковых размышлениях о прошлых действиях Божьих, с 15 стиха по 21, псалмопевец, ободрившись через эти размышления, восклицает с полной надеждой на будущее: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так велик, как Бог наш?» Стих 14. Размышления о великих Божьих делах для сынов человеческих, о делах, соделанных им лично в нашей жизни, укрепляют нашу надежду, нашу веру, наше хождение пред всемогущим Богом. Конечно, много зависит и от того, как мы размышляем о Божьих действиях. В Деяниях апостолов, 10 главе, 19 стихе сказано о Петре, который размышлял о видении, дарованном ему от Бога. В оригинале слово «размышление» имеет смысл глубокого размышления. В таковом глубоком размышлении был и Иосиф, когда узнал, что Мария имеет в чреве от Духа Святого и хотел отпустить ее. Матфея 1 глава, 20 стих. Можно назвать блаженным человека, который размышляет о законе Господа день и ночь. Псалом 1, 2 стих. Ибо это размышление дает ему великие благословения. Какие? В чем суть их? Например, первое. Могущество Божье и Его величие. Псалмопевец Асаф восклицает: «Ты, Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество свое среди народов, глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась». Стихи 15 и 19. Размышление о небесном привело некоторых людей к Господу. Вспомните мудрецов, пришедших поклониться Господу. Размышления о небе, звездах, а также о вселенной, созданной Богом и поддерживаемой Богом, мы можем сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь Его». Псалом 8, 4 стиха по 5. Если Он, великий Бог, как сказано, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их, Псалом 146, 4, то есть все они у Него на учете, то тем более о тех, кто верен Ему, сказано так: овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 стих. Имена верных Ему, как сказано, записаны на небесах. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. И далее читаем: «Блаженные обетования Божьи, говорящие о будущем таковых. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Книга Откровения, 3 глава, 5 стих. Таковые размышления ободряют нас в трудную минуту жизни, ибо только Он в состоянии таковое сделать. Второе. Красота Божья. Псалмопевец говорит так: «Боже, свят путь Твой», стих 14. Прекрасно, что через рассуждение, сопоставление, размышление, вспоминание автор этого псалма видит красоту Божьего пути. А ведь было время, когда он начал сомневаться в этом. В Псалме 72, со 2 стиха по 3, сказал Асаф так: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И далее в этом же псалме, 13-14 стихи, он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» И только войдя во святилище Божие, псалмопевец понял, что путь Божий свят, прекрасен, и идущие по этому пути блаженны, святы. О пути тех, кому он вначале позавидовал, Асаф говорит так: «Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти». 72-й Псалом, 18 стих. А о прекрасном, святом пути Божьем, на котором находятся праведники, Асаф свидетельствует так: «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Псалом 72, 24. Размышления о таковом святом пути Божьем радуют наше сердце и укрепляют нашу душу. Третье. Бог – источник всяких благ. Для псалмопевца Асафа Бог есть источник всех благ. Он говорит: «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня». 76-й Псалом, 2-й стих. В своих глубоких размышлениях о величественных деяниях Божьих псалмопевец приходит к выводу, что Бог не только источник духовных благ, ведущих нас по святому пути, но и благ материальных. В следующем псалме, то есть в 77-м, Асаф, размышляя о далеком прошлом, напоминает израильскому народу: «Он повелел облакам свыше и отверг двери неба, и одождил на них манну и пищу, и хлеб небесный дал им». 77-й Псалом, с 23 по 24 стих. Эта истина подтверждена словами Господа Иисуса Христа: «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц?» Асаф удостоверился еще и еще раз через свои размышления, что Бог есть источник всяких благ. По Божьему всемогуществу Его овцы у Него на учете. Бог ведет Своим святым путем избранных Своих. Бог есть источник всяких благ, и духовных, и материальных. Таковые размышления привели псалмопевца Асафа к следующему заключению. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Псалом 76, 14 стих. Аминь.